Богдан и Бак. Больница Милосердная Яджудж и Маджудж. Девятый день восьмого месяца. Средница. Ночь. Асланев и днем не слишком-то шумный, ночью совсем затаился. Теплая ласковая ночь накрыла его своим покрывалом, в парке оглушительно гремели цикады, и безмятежное небо, усыпанное яркими южными звездами, раскинулось над древним городом широко и привольно. В такую ночь Богдан помнил по собственной юности, улицы должны быть полны молодежи, смех, разговоры, споры и признания в любви и песни, переливы гармоник и звон гитар. Сейчас открытое настежь окно больничного покоя было распахнуто в противоестественную тишину и в почти непроглядную тьму, нарушаемую только редкими и тусклыми уличными фонарями. Город сжался, съежился и замер. Город словно боялся ночи, лишь приглушенно журчали в больничном парке невидимые во тьме фонтаны, да призрачно зыбко звенели икады. Редко-редко долетал откуда-то издалека звук поспешно проехавшей повозки. Бек неподвижно стоял у окна, уставясь в прозрачную тьму, на смутно серебрящиеся плотные веретена кипарисов. На его лице не отражалось никаких чувств. Богдан сидел в кресле у двери в палату и ждал. Надо было думать, надо было скоро и безошибочно анализировать ситуацию, но он не мог, в голове была пустота. До этого дня, до мгновения, когда он увидел перекошенное кровоподтеками лицо Жанны, он и сам понятия не имел, насколько она дорога ему. И насколько именно теперь все у них сделалось безнадежно. Дверь в палату приоткрылась почти беззвучно, и суровый врач, сощурившись от горевшего в холле яркого света, сказал: «Богдан Рухович?» Она проснулась и спрашивает, где вы. «Я здесь», — сказал Богдан. «Я так ей и сказал». Богдан поднялся, нерешительно оглянулся на Бека. «Иди, сынок, иди». Бек даже не повернул головы. Сказано в аяте 189-м суры преграды, Аллах произвел из него супругу, ему, чтобы она жила для него. Могучий старик на мгновение запнулся, а потом добавил: «Но для того, чтобы она жила для тебя, прежде всего надо, чтобы она просто жила». «Опасности для жизни нет», — сказал врач. «Спасибо вам, доктор», — сказал Богдан и решительно шагнул в палату. Там царил полумрак. Горела лишь слабенькая настольная лампа на тумбочке, и свет падал только вниз, на пол и краем, на стул, стоящий у изголовья. «Ну, вот и я», — выдохнул Богдан, садясь. «Постарайтесь, чтобы она не нервничала», — вполголоса предупредил врач с порога и прикрыл дверь. «А это я», — тихонько ответила Жанна и попыталась улыбнуться. Ясно было, что ей даже улыбаться больно. «Хороша, да?» — грустно пошутила она. «Да», — сказал Богдан серьезно. Она только вздохнула. «Ты нашел Глюксмана?» Первый вопрос, что она задала мне, о нем, — горько подумал Богдан. Впрочем, нет, второй. «Пока нет», — сказал он. «Ночь настала. Здесь быстро темнеет. Тебе надо поискать его в своей Александрии. Там белые ночи», — сказала Жанна. «Думаю, ты ошибаешься», — мягко ответил Богдан и осторожно провел ладонью по ее плечу. Ощущение ее нежной кожи обожгло ему ладонь, сердце захолонуло, и он, совсем не собиравшийся тут, в палате, когда жене так худо, говорить о главном, все-таки против воли признался: «Я люблю тебя, я так тебя люблю». Она посмотрела на него странно, потом опять чуть улыбнулась. «А мне казалось, ты на это не то что не способен, но в полигамных семьях это как-то не так, холоднее. Лишь бы суетилась у подушки мужа с совком и метелкой, одна, другая, пятнадцатая, сменил обои, взял новую жену, примерно одно и то же». «Ты не сможешь у нас прижиться», — чуть помолчав, ответил Богдан. «Я с самого начала это знал, с первого дня знал, что совсем скоро нам станет грустно друг от друга. А ты бы хотел, чтобы я прижилась? Да? А ты бы хотела суметь прижиться?» Она умолкла. Устало прикрыла глаза, и снова, как днем из-под опущенных век, медленно стали сочиться слезы. «Не знаю», — едва выдохнула она, — «не знаю, Богдан, «Ничего теперь не знаю. Сначала было весело и захватывающе, интересно, будто игра, а теперь, когда мне и впрямь захотелось, чтобы ваш мир стал и моим тоже, он вдруг оказался настолько чужим, настолько невероятным. Или вы все притворяетесь и днем, и ночью, или одурманены чем-то, или и то, и другое, а на деле жестокость и ложь. Мы там тоже врем, что поделаешь, без лжи не прожить ни человеку, ни семье, ни государству, но не так тотально. Ты опять говоришь о чем-то неважном. Для меня это сейчас важнее всего, потому что если ты, блаженный дурак, сам представления не имеющий, как и чем живет твоя империя, это одно. Если же твоя страна такова, каков ты, это другое. А ты хочешь слушать про любовь?» Он не ответил. Она подождала, потом открыла влажные глаза. Сияющий лучистый взгляд осветил затрепетавшего Минфа. «Ну, неужели не видно, что я жить без тебя не могу? Я удеру, спасусь из вашей огромной тюрьмы и там в своей же сене утоплюсь на завтра». «Хотя, — подумала она, — откуда тебе знать, если я и сама позавчера этого не знала? Почему ты так легко отпустил меня с Глюксманом? Мне ведь хотелось, чтобы ты меня удержал». От воспоминания о совсем недавнем и уже невозвратно далеком вечере в Алаверды, когда жизнь еще не была переломлена всем теперешним, Жанне опять захотелось плакать. А потом она представила себе, как разозлилась бы и какой скандал в парижском стиле устроила, если бы он и впрямь попытался ее удержать. «Что же получается?» — озадаченно подумала она. «Значит, надо было через все это пройти?» Богдан глубоко вздохнул и улыбнулся. Поправил очки. «Я понял», — сказал он почти весело. Помедлил. «Доктор просил тебя не волновать. В 11 придут делать очередной укол, но раз тебя всерьез трогают такие материи, как справедливость, правосудие, поиски истины, тогда помоги мне, Жанна, а?» «Попробую», — помедлив, послушно согласилась она. «Как ребенок, как девочка». «Что ты последнее помнишь?» Она помолчала, собираясь с мыслями. «Как мы обедаем у Ибн Зазули. Профессор действительно был сильно пьян? Мне так не показалось. А момента отъезда ты не помнишь? Нет. То есть, возможно, вы и не уезжали от Ибн Зазули?» Она помолчала вновь. «Что ты говоришь такое? А вот эти, как ты их назвала, кошмары, кажется, да? То, в чем ты не уверена, было оно или нет? Что в них?» «Я не помню, Богдан. Какие-то низкие каменные потолки, подземелья, средневековье, инквизиция. Нет, это был кошмар. От боли, наверное, от лихорадки. Ничего конкретного. Скажи, любимая, тебе ничего не говорит такая фраза? Они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правый бок и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге». «Какая-то чушь. Первый раз слышу». Жанна поморщилась. «Хорошо, хорошо». Богдан несколько раз кивнул. «А что было в том свитке, который вселил в профессора надежду найти трактат?» «Глюксман не говорил никогда. Ибн Зазули его и так и эдак выспрашивал. Он очень интересовался этим, я помню точно. Он ведь тоже фанатик Апанаса Кумгана. Во всяком случае, так он нам говорил. Но Глюксман только отшучивался. А мне он однажды признался, что сам не понимает, что именно нашел. Будто бы кусочек описания пути, но бессвязный, без начала и конца. Вот и все, что он рассказывал. Он очень таился ото всех. Очень». «Да вот как раз получается, что не очень», — задумчиво проговорил Богдан и поднялся. «Хорошо, отдыхай». Он улыбнулся. «И ни о чем плохом не думай». «Погоди, Богдан, ты что-то понял?» «Ребенок бы и тот понял. Где трактат Кумгана?» «Клади Дракуселя. Профессор — фанатик истины, как ты говорила. Его интересует только трактат. Тогда в харчевне Алаверды вы мимоходом бросили фразу: ходят легенды о спрятанных сокровищах. Сокровища профессора не интересовали, только наука. Но они все столь любознательны и бескорыстны, Жанна». «То есть ты хочешь сказать...» «То есть из-за одного только его желания встретиться с вольнодумцами из Меджлиса, из-за его стремления поддерживать аславинскую свободу, с его головы и волосок бы не упал. Но чудит человек, и пусть чудит. Но сокровища, Жанна, сокровища, их ищут давным-давно. Ищут тертые, матерые, корыстолюбцы, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется иноземец, который заявляет, что у него есть бумажка, где искать». «Мондье...» — прошептала Жанна. Богдан наклонился, поцеловал ее лежащую поверх одеяла руку и вышел. Врач молча сидел в том кресле, которое покинул Богдан. «Все в порядке?» «Все в порядке», — ответил Богдан. «По-моему, ей легче». Врач покусал губу. «Я, конечно, извиняюсь. Не знаю, стоит ли мне это вам говорить, но у нас тут странные дела творятся, и это одно из них, как мне кажется. Конечно, сейчас опасность миновала, хвала Аллаху, и ваша супруга, я надеюсь, быстро пойдет на поправку. Она, извиняюсь, молода, организм сильный. Но вот что я вам сказать хотел. Сегодня, когда я в первый раз ее осматривал, преждерожденный Агани Чапарук как-то очень настойчиво мне повторял, что нынче, конечно, надо дать ей прийти в себя. Завтра я утречком должен вам сказать: забирайте, везите ее поскорее в Александрию. Больная вполне, дескать, транспортабельна. А в столице и врачи получше, и уход побогаче. Понимаете, я не исключаю, что через 2-3 суток ее действительно можно было бы везти, но зачем такая спешка? «Я, кажется, очень понимаю преждерожденного Агуни Чапарука», — сказал Богдан. «Очень понимаю. А вот скажите, доктор, что вы вообще имели в виду под странными делами?» Доктор отвернулся и несколько мгновений смотрел в стену. Колебания его были столь очевидны, что Богдан даже пожалел о столь решительно и недвусмысленно заданном вопросе. Но потом врач взглянул на Богдана. «Десятилетиями мы тут жили бок о бок и не особенно лаялись. Нет, благорастворения воздухов, как у вас, христиан, извиняюсь, говорят, не было, конечно. Все равно люди как-то размежевывались. Это свои, это совсем свои, а эти вот не очень. Было. Без этого, извиняюсь, не бывает. Но теперь, за каких-то 2 года, все вдруг стали всех ненавидеть. Тут Асланевский двор, а тут татарский двор, а тут, извиняюсь, русский или грузинский. И не дай Аллах сунуться без спросу, да еще в сумерках. В лучшем случае кости переломают. Постреливают, теснят дружка дружку во всех делах. Раскопы эти, извиняюсь, идиотские. По городу даже повозка неотложной помощи проехать не может. Врачи с тоном стонут от этих рвов. А свет теперь даже в больницах отключают, то и дело. Денег нет на свет. Я так думаю, у нас сейчас эти вот лампы горят только потому, что вы тут, преждерожденный ага, маячите, извиняюсь. Вот вы, высокопоставленный чиновник этического надзора, так надзирайте, шайтан вас, извиняюсь. Вот уже где сидит этот бардак. Разгорячившийся врач провел ребром ладони по горлу. Почему вы не наведете у нас порядок? Богдан свирепо прищурился. «А почему вы сами не можете навести у себя порядок?» — жестко спросил он. Врач крякнул. Богдан скользнул взглядом по его лицу и уставился во тьму теплой и душистой ночи. «Да нет же!» — мотнул головой врач. «Это, извиняюсь, понятно. Но ведь вы, центр, вы должны...» Он мотнул головой и беспомощно осекся, и только рукой махнул. «Ну, конечно!» — сказал Богдан саркастически. Кто-то запустил и раскрутил маховик дележа. Все хотят потеснить всех, и тут появляемся мы и отнимаем такую возможность у всех. И поэтому все сразу становятся недовольны центром, на чем свет клянут князя и поют песни про оскорбленную незалежность. И не только поют, но и, как вы говорите, постреливают. Только теперь уже все вместе постреливают в православных из центра вайбинов, которые приехали в уверенности, что едут защищать добрый и честный народ от горстки бандитов и выродков. Вайбины изумляются, потом звереют и начинают стрелять в ответ. «Гробы, гробы, так? Но ведь на то и империя!» — воскликнул врач. «Иногда она должна взять на себя ответственность. Иногда она должна не бояться вести себя, как империя, шайтан ее извиняюсь». Богдан покачал головой. «Империя на то, чтобы кормить и защищать. На то, чтобы строить и учить, чтобы и мальчишка с Невахе, и мальчишка с гор имели одинаковые возможности летать на Луну и читать Пусы Цзиня и Тарсуна Шевчизаде, и, например, Кумгана или Коперника. И вообще, все, что душеньке угодно, а вот порядок каждый в своем дворе должен поддерживать сам. В своем доме сам. Это как в большом городе. Ток во все дома идет по проводам, вода во все дома идет по трубам, а вот уж пылесосить ковры, менять перегоревшие лампы или кровососа комара прихлопнуть, с этим в каждых апартаментах хозяевам надлежит справляться самостоятельно». Он запнулся. Ему вдруг, казалось бы, ни к селу, ни к городу вспомнились, как расставались они с Жанной после вечеринки у Ябанаги позавчера. Пресвятая Богородица, всего-то лишь позавчера они стояли рядом, но уже не вместе, и он не решался обнять ее, обнять на прощание ли, а может, чтобы не отпускать и не в силах понять этого, не обнял вовсе и размышлял о любви. Тогдашние мысли всплыли слово в слово, и отпускать нельзя, и удерживать нельзя, отпустить равнодушие, не отпустить насилие, или все наоборот, отпустить уважение, не отпустить любовь. Любовь одновременно и исключает насилие, и дает право на него. И вот что получилось, вот каков итог, какова цена его возвышенных размышлений, чуть живая под капельницей лежит на больничной койке. Разве не повторял учитель многократно, что вся Поднебесная тоже семья, только очень большая? Побагровевший врач прятал глаза. Богдан снял очки и принялся тщательно их протирать. Сначала одно стекло, потом другое. Посмотрел на свет и начал заново. «Конечно», — проговорил он уже совсем иначе, — «потеряно и негромко. Иногда бывает, что выхода нет, или мы его просто не можем найти, или не затрудняемся искать». «В общем, я вам сказал», — пробормотал врач, и как-то боком левое плечо вперед пошел к двери в коридор. «Извиняюсь». «Еще мгновение», — доктор, с трудом вернувшись к реальности, остановил его Богдан, надел очки. «Еще мгновение. Теперь у меня вопрос к вам. Вот днем вы сами были свидетелем, моя жена, забывшись, вдруг прокричала странную фразу из Корана, как выяснилось. Прокричала, словно бы цитируя или повторяя чью-то интонацию, не свою». А сейчас я спросил ее, она в сознании, в ясном уме, но этой фразы не помнит. Что это может значить? Ну, врач погладил подбородок, с учетом того, извиняюсь, что она травмирована и забыла все, что предшествовало катастрофе, в забытье эти воспоминания как раз и могут ожить. Незадолго до катастрофы, или, может быть, вскоре после нее, она слышала некие разговоры, чья-то реплика не дает ей покоя. Это самое вероятное. А сейчас, прошу простить, я должен идти на отделение. Дела. 3 ножевых ранения, 4 сотрясения мозга за 1 день. Шайтан! Он в сердцах махнул рукой и быстро скрылся за дверью. «Вот так», — сказал Богдан, неизвестно кому. «Вот так». «Стало быть...» «Хватит размышлять, что равнодушие, а что насилие», — велел он себе, — «что уважение, а что любовь. Помочь кому-то, занимаясь переклейкой ярлыков на своем бездействии, не получится. Помочь можно только делом». Установилась тишина. Слышно было лишь пение цикад да стеклянистое шуршание фонтанов. Ночь катилась к рассвету. Минфа размышлял. «Так вот почему мне снилась пещера», — тихо вымолвил он потом. «Что?» — не понял Бек. Но Богдан не ответил. Подумал еще немного и сказал. Эту фразу она от профессора слышала. Наверное, его пытали при ней. Эта фраза и была в обрывке, что он нашел в своей Франции. А та. «Что, сынок?» — тоже негромко спросил Бек, не поворачиваясь. «Ты сможешь мне прочесть сейчас всю суру пещера?» «Легко», — сказал Бек. «Отлично, но прежде послушай меня. Вот как было дело». Богдан чуть помедлил, подбирая слова. Дракусель со своей баснословной добычей замыслил бежать к брату Владу, в его замок. Но прорваться через границу душегубу не удалось. Когда он понял, что его обложили и песенка его спета, он решил сообщить брату о спрятанных сокровищах. Из любви, очевидно. Ведь совсем плохих людей не бывает на свете. Может, рассуждал Дракусель, когда все уляжутся, брат изыщет способ извлечь сокровища из тайника для себя. И он написал письмо. И оно дошло, иначе как свиток вообще оказался бы в Европе. Восстановить его дальнейший путь от замка Влада до монастыря во Франции нам сейчас не по силам, да и ни к чему. Профессор восстановит, если мы успеем его найти и спасти. Думаю, и иезуиты в свое время тоже хотели наложить руку на сокровище и искали подходы. Когда Влад был казнен как вампир, обрывок, сделанный цепишем расшифровки, попал к ним. Богдан чуть помедлил. То было время простых, но надежных тайнописей. Одна из самых простых и надежных, с помощью какой-то заранее условленной книги. Страница, слово, 2 цифры, потом еще 2, еще. Не зная книги, никто не прочтет, а эти придумали получше. Понимаешь, Бек? «Пока нет», — с легким интересом ответствовал Кармибарсов. «Коран — это же идеальный ключ. Номер суры, номер аята, на бумажке каких-то две цифры, а тот, кому предназначена записка, сразу получает целую фразу. «Велик Аллах!» — изумленно проговорил Бек. «Воистину велик!» — согласился Богдан и достал из кармана карандаш и листок бумаги. «Мы знаем, что это Коран, мы знаем, что это пещера. Мы будем недостойны звания людей, если не разберемся. Давай, ата!» Бек огладил бороду. «Во имя Аллаха милостиво милосердного», — нараспев начал он, — «слава Аллаху, который рабу своему не спослал это писание и в нем не поместил кривды, писание правдивое, чтобы дать от себя угрозу лютой казнью и обрадовать верующих, которые делают добро вестью, что им будет прекрасная награда, с которой они останутся вечно, а угрозу...» Бек осекся, смущенно глянул на Богдана из-под бровей. «Сынок, только тут немножко против христиан, ты уж извини, читать?» «Конечно, дело есть дело, что ж я не понимаю. А угрозу дать тем, которые говорят, Всевышний имеет детей». Через 20 минут слегка осипший Бек умолк, а Богдан, счастливо улыбаясь, уронил руку с карандашом и откинулся на спинку кресла. «Ну вот», — сказал он. «Что?» — спросил Бек. «Все», — сказал Богдан, — «совсем немного. Первое. Знай, что солнце, когда восходило, уклонялось от пещеры их на правую сторону, а когда закатывалось, отходило от них на левую сторону, тогда как они были посреди нее. Потом. Они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правый бок и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге. И, наконец, Аллах мой покажет мне прямой путь, дабы я верно пришел к сему». Они в пещере своей пробыли 300 лет с прибавкой 9. Конечно, если бы я не знал заранее, что здесь зашифрован путеводитель, я бы ни почем не догадался. Но зная это, уже совсем нетрудно вычленить немногочисленные фразы, несущие информацию. Борода Кармибарсова обеспокоенно зашевелилась. Достойному Беку эта характеристика священного текста, данная православным зятям, не слишком-то понравилась. Но он смолчал. «Воистину, дело есть дело». «Сура называется пещера, значит, тайник в какой-то пещере. Надо встать посредине. Не очень понимаю, что это значит, но ладно. Причем так, встать, чтобы восток был справа, а запад слева. Короче, лицом на север. Пойти сначала правым проходом, потом левым, потом какой-то порог, видимо, подъем при переходе из одной подземной залы в другую. И от него прямо ровно 309 шагов». Бек несколько мгновений молчал, потом крякнул. «Тебе только фокусы в цирке показывать», — сказал он, восхищенно цокая языком. «Да! Остается только выяснить, где эта пещера», — задумчиво проговорил Богдан. «Кажется, я тебе отвечу», — раздался откуда-то из-за окна голос Бага. Одно легкое скользящее движение, и Баг, коротко прошуршав длинным халатом, оседлал подоконник. Кармибарсов при первом же шорохе с неуловимой стремительностью, выхватившей саблю, признал даоса и то ли с облегчением, то ли с некоторым разочарованием вбросил клинок обратно в ножны. «Я тебя туда даже провожу, и князь выстрелит и попадет в того, кто в пещере, как сказано в Идзине». «Именно так, между прочим, толкуется одна из триграмм, которую я нынче вечером нагадал», и Бак спрыгнул с подоконника в холл. Богдан порывисто качнулся навстречу единочаятелю, но смирил себя. Неторопливо и словно бы обыденно они пошли один к другому, точно на какой-то официальной, но ничего особенно не значащей церемонии. Остановились в полушаге, сдержанно поклонились друг другу, мгновение помедлили, а потом все же обнялись. «Рад тебя видеть», — сказал Богдан негромко. «А я-то как рад», — пробормотал Бак.